«Это не плод терновника», — влезла Нина. «Они с Мун также заинтересовались моими действиями. Это вообще непонятно что и не факт, что съедобно. Никогда таких не видела. А плодами того растения, что ты называешь терновником, являются мелкие красные ягодки, жутко горькие и обычно использующиеся как слабительные. А если их переесть, то вполне можно умереть не самой приятной и откровенно позорной смертью». «Ммммм», задумчиво протянул я. «Понятно. Ну, кто хочет кусочек?» «Нет уж, спасибо», тут же сделала шаг назад гномка. «Меня большинство ядов не берет, сила милостивая Ришкигаль выжигает почти любую заразу», пожала плечами Мун. «Так что я могу сказать только о вкусовых качествах, но никак о съедобности такого фрукта для разумных. Давай я», облизнула Сири. «Если что, вылечишь. Значит, пробуем втроем, а мелкое в пролете», хмыкнул я. «Должен же кто-то будет вас, дебилов, откачивать», нахмурилась гномка. «Час спустя. Давай, давай, давай. Расти, расти, расти. Ути, моя прелесть. Иди к мамочке». Нина бережно сорвала поспевший плод терния и начала сноровисто снимать с него шкурку, после чего с наслаждением вгрызлась в податливую микотку. «Ммммм, вкуфнивка. Мда», протянул я, глядя на эту сцену. «Хотя они реально вкусные». «Угу», кивнула Эри, неторопливо хомяча свой грейпфрут. «Сладенькие-сладенькие и насыщенные энергией», с серьезным и отстраненным лицом кивнула Мун. «Ты хотя бы сок со щек вытри, подруга», захихикала блондинка. «Вы с Ниной, оказывается, те еще сластены». Перестав слушать трескотню девушек, благо им сейчас было чем заняться, целая плантация на сотню плодоносящих терний, я задумчиво уставился на оранжевый фрукт в своих руках. Как показало вскрытие и поедание, общий с грейпфрутом у этой штуки только внешний вид. На вкус плод оказался очень сладким, с легкой приятной кислинкой и нотками мяты. Семечка у фрукта была всего одна, в самом центре, и своим видом немного напоминала абрикосовую, разве что расцветка была красной. А еще за последние полчаса я выяснил, что сажать лучше всего фрукт целиком. В мякоти содержится много питательных веществ и довольно большое количество природной энергии. Если кинуть фрукт на землю, он даже без подпитки с моей стороны вырастает во взрослый куст буквально за пару минут. А вот косточка сама по себе, без мякоти, не растет, энергии не хватает. Следовательно, если я хочу сделать из плода тернии семя энта, то лучше всего использовать его целиком. Аккуратно взяв фрукт обеими руками, я начал вливать в него энергию искриса, проводя в голове построение простого ритуала призыва природного духа. Когда с этим было покончено, отправил фрукт в инвентарь, Крис убрал в душу, а их место заняли новые фрукты, один из самородков, и все по новой, и так еще 8 раз. А вот уже после, выложив перед собой 10 светящихся фруктов, что стали семенами энтов, я вновь взялся за Крис и пробил им собственную ладонь. Густая алая кровь щедро потекла на фрукты, а вместе с ней в них вливалась моя собственная магия. Пусть крохи, по соотношению с маной богини, но даже эти крохи значительно усиливали отпечаток моей души на фруктах, что были выращены исключительно мною из стрел, что созданы буквально из моей плоти, крови и энергии. Может быть, будущему ритуалу на мои манипуляции будет плевать, но почему бы и нет. Закончив с кровью, я запустил ритуал слияния. Выглядело это весьма специфично. Все фрукты опали на землю красно-зеленой жижей, что устремилась в центр, где слилась в одну крупную лужу, которая медленно приняла округлую форму. Следующие минут 5 я с интересом наблюдал, как огромная сфера красных и зеленых разводов медленно сжимается, словно утрамбовываясь, или концентрируясь, скорее, второе. И вот у меня в руках вновь лежит фрукт размером с апельсин, но внешним видом он несколько отличается, хотя тоже имеет ярко-оранжевую пористую кожуру. Семя старшего энта несло как бы не на порядок больше энергии, чем изначальные фрукты вместе взятые. Кроме того, от его черенка шла колючая лоза, что редкой спиралью оплетала плод и несла на себе несколько мелких кроваво-алых цветочков, а руки ощущали легкие ритмичные толчки, словно удары сердца. Еще раз покрутив получившийся плод в руках, я немного задумался, а потом начал вливать в него всю доступную природную энергию из самородков. А было ее там немало, что-то около 20 тысяч единиц. Постепенно плод начал меняться. Он стал светиться мягким оранжевым светом, лоза разрослась, превратившись в подобие шаровидной колючей клетки, кровавых цветов стало больше, а их аромат окончательно вытеснил из округи мерзкий запах, лаская нюх и успокаивая нервы. «Интересно, а какой он на вкус?» — раздался у меня за спиной шепот Нины. «Цыц, малявка!» — шикнула на нее Эви. «Нина!» — спокойный голос Мун казался крайне напряженным и строгим. «Даже не думай есть такое. Там природной энергии столько, что тебя просто разорвет, или превратит в дерево, или чего похуже». «Хэймэм», гномка явно задумалась. «А если из него что-нибудь сварить? Обычно фрукты с обилием природной маны используются в лечебных зельях». «Хэймэм, выжать и сок перегнать с вытяжкой из волчьего корня, а цветочки пахнут потрясающе. Духи, или живой амулет, а тернии можно будет высушить, порошок смешать. Нет, не получится. А если так?» Я чуть повернулся и строго посмотрел на Нину, явно словившую приход вдохновения. «Я тебе потом плодов терний выдам, с ними и экспериментируй. Если будет что-нибудь действительно интересное, тогда подумаем. Но пока на подобное», наглядно потряс фруктом в руке, «даже не надейся. Это модифицированное семя старшего энта, которое я подготовил для становления семенем древа жизни, аватары самой Гаи. Божественные ингредиентики». Мне показалось, или в ее глазах только что зажглись сердечки. «Да не, бред, Мун, Эри». Я строго взглянул на девушек. «Вяжите мелкую и до конца моей работы не отпускайте. Это, конечно, жестоко, но вынуждена согласиться», — кивнула блондинка, тут же вцепившись в плечо рассеянно захлопавшей глазками гномки. «Поддерживаю», — кивнула эльфийка, ловя в стальную хватку второе плечо подруги. «Предательницы», — пискнула мелочь, но ее уже отволокли и дали закушать стресс с грейпфрутами. «Мде». Вновь вернувшись к работе, я положил семя перед собой, взял в руки Крис и начал новый ритуал. На самом деле призыв богини – штука несложная. Другое дело, что откликнется она далеко не на каждый зов, а потом еще и проверит, кто там ее звал, имел ли право, а если нет, то почему решил, что имеет, а потом. А потом будет либо чудо, либо суп с котом, вернее, с тем идиотом. Все же, какой бы добродушной ни была Гая, но дергать себя без причины она не позволит. Это все было вплетено в выданные мне знания о ритуале в качестве эдакой техники безопасности. Шаг первый. Подготовка. Создать в сознании простенький ритуальный рисунок из нескольких пересекающихся кругов и пары треугольников с руной зова в центре всего этого безобразия. Шаг второй. Обращение. Нащупать через любой источник, в данном случае, Крис, прямой канал к богине. Напитать ранее созданный рисунок маной и отправить по каналу. Шаг третий. Ожидание. Ответит ли богиня? Шаг четвертый. Терпение. Если богиня ответила, то остается только сцепить зубки и терпеть довольно неприятное и болезненное ощущение того, как твое «я» буквально выворачивают наизнанку и внимательно рассматривают под микроскопом. К счастью, Гая была знакома с моей историей, причем, явно очень хорошо, потому что на этом этапе я обошелся только легким поглаживанием черепушки для опознания вызываемого абонента. Шаг пятый. Если ты пережил предыдущий шаг и не налажил в остальных, то частичка сознания Гаи погрузится в подготовленное вместилище, после чего ритуал можно считать завершенным. Аккуратно подобрав семя древа жизни, я под взглядами притихших девушек направился в сторону куба, под которым и прикопал пышущий природной энергией фрукт, после чего замер, прислушиваясь к посланию, видению, предупреждению, видимо, всему сразу. Тряхнув головой, пришел в себя и резко подскочил к девушкам. «Валим, быстро, у нас 2 часа на то, чтобы покинуть подземелье и шахту». К счастью, вопросов никто задавать не стал. Впрочем, с их образом жизни я бы сильно удивился, если бы при крике «Валим, сейчас хера нет», они бы достали сотки и начали снимать. У местных авантюристок инстинкт самосохранения работает на полную, так, главное не коситься в сторону Эри. «Сколько еще?» — спросила прислонившаяся к стволу дерева блондинка. «Скоро», — ответил я, устало развалившись на траве и вдыхая лесной запах, который после пещер Виндиго казался просто опьяняющим. «Минут 5, вовремя выбрались. Спасибо системной карте и заботливо составленному маршруту. К счастью, на обратном пути нам не пришлось сражаться, тыкаться в тупики и искать под каждым камнем не пойми что. Мы просто максимально быстро пробежались по предельно короткому маршруту и сейчас устало развалились на опушке леса, окружающего одинокую гору. А от чего мы вообще бежали?» На задавший этот вопрос не скрестились наши сори осуждающие взгляды. «Что, я гном, помните? Гномы рождены не для того, чтобы бегать. Ну да, из-за коротких ножек этой розовласки нам пришлось по очереди тащить ее на себе, иначе бы скорость передвижения отряда оказалась не самой лучшей. И пусть веса в самой гномке было немного, да и девушка она не особо объемная, но все равно бежать по местами узким, темным и залитым вонючей жижей подземным пещерам с такой ношей, приятного мало. Лично я дважды чуть не напоролся бубенцами на сталагмит, а Ири минимум один раз в поворот не вписалась, поскользнувшись на какой-то дряни. «Бежали мы вот от этого», — все же ответил я на заданный мелкий вопрос. И как раз в этот момент под нами ощутимо начало трястись земля. Раздался треск, быстро переходящий в грохот, и гора перед нами начала отчетливо шевелиться, камни разлетались, грунт вспучивался, целые куски породы осыпались или, наоборот, поднимались вверх. Очень скоро стало видно причину подобного явления. По всей поверхности горы показались толстенные лозы терновника, что извивались, переплетались, росли и крепли. Вскоре под слоем колючих ветвей полностью скрылась вся гора и полсотни метров территории вокруг нее. Впрочем, на этом дело не закончилось, и замершие лозы начали покрываться мелкими цветами самых разнообразных оттенков, и по округе пополз приятный аромат, в котором будто смешались все запахи луговых, горных и лесных цветов. «Вверху», — указала пальчиком Нина, пока мы любовались картиной у подножия. Задрав головы, мы смогли наблюдать финальный этап формирования древа жизни. С вершины, покрытой терниями горы, вверху стремилась лоза, за ней вторая, третья, четвертая. Они становились толще, их становилось больше, они сплетались в один толстый ствол, но продолжали упорно тянуть свои колючие ветви вверх, к облакам и солнцу. Вскоре из горы торчал монструозный ствол из тысяч переплетенных лоз, который высотой был с саму гору. Примерно на этом рубеже бурный рост вверх остановился и начался рост кроны. И вот уже через пару минут мы смотрели на мощную шарообразную шапку, состоящую из колючих лоз, зеленой листвы и огромного количества самых разных цветов. Последним аккордом этого праздника природы стал бесшумный и невидимый, но отлично ощутимый взрыв энергии Гаи, что разошлась по округе тяжелой, но такой приятной волной, буквально обновляя окружающий лес, давая ему силы и магию. Уж не знаю, во что он превратится через пару десятков лет, а то и столетий, но ощущая мерное, дружелюбное, но необычно могущественное давление от полностью сформированного древа жизни, я мог лишь посочувствовать тем идиотам, что попытаются как-то ему навредить или просто придут сюда с недобрыми намерениями. Вот только меня волновал один нюанс. «Знаете, а ведь это ни хрена не росток древа жизни», — задумчиво произнес я, все еще осматривая выросшую громаду. «Ты, знаешь ли, тоже не верховный друид», — повернула ко мне шлем Мун. «Такие вот чудеса под силу только верховным служителям богов или целому кругу жрецов, но никак не тому, кто друидом-то стал меньше месяца назад, причем самостоятельно, не давая никаких клятв и обетов. КХМ, ладно, замяли. Пойдемте лучше разобьем лагерь и отдохнем нормально, а то лично я уже с ног валюсь», — вынес я на обсуждение свое предложение. «Только за», — тут же подняла руку Эри. «Думаю, нам всем действительно стоит отдохнуть», — кивнула Мун. «А можно я цветочки пособираю?» — захлопала глазками Нина. «Нет», — отрезал я, хватая мелкую за шиворот. «Это полноценный аватар богини природы. Ты не будешь пытаться утащить кусок тела бога. Поняла? Но ведь, казалось, что гномка сейчас расплачется. И я бы даже поверил ей, если бы не успел хоть немного изучить ее характер. Ах, я устало помассировал переносицу. Завтра вернемся, и я попрошу для тебя образцы. Но, сама ты сюда не сунешься. Понятно?» Сделала эта мелкая фанатка алхимии жалобные глазки. «Я присмотрю за ней». На плечи Нины легли закованные в броню пальчики паладина, не в первый раз. Вот и замечательно. Уже вечером, сидя у костра и наблюдая за весело щебечущими девушками, что сняли элементы брони и радовали мой взор своими формами, ну, по крайней мере, Мунери, я с самым умиротворенным видом подводил итоги этого выполненного задания, даже перевыполненного, за что не остался без дополнительной награды. Выполнено задание. Паразит в кубе. Награда 1. Плюс 3 сос, тотем, персональный криз друида. Награда 2. Плюс 1 особенность на выбор. Внимание! За ответственный, творческий и результативный подход богиня Гая предлагает выбрать две дополнительные награды. 1. Плюс 5 уровней персонажа. 2. Плюс 10 свободных очков характеристик. 3. Дополнительный класс страж природы. 4. Шар улучшения экипировки Х3. 5. Плюс 3 свободных очков способностей, классовых. 6. плюс один особенность на выбор. Итак, что выбрать? Всего 6 пунктов, из которых можно взять 2. Причем все довольно вкусные, за что Гае отдельное спасибо. Блин, умеет же эта барышня замотивировать. Я же теперь в следующий раз на ее задании буду жопу рвать, но постараюсь все сделать, если не идеально, то хотя бы близко к этому. А все почему? Потому что никаких угроз, наказаний, кар на мою грешную душу, зато огромная куча плюшек для моего внутреннего хомяка. Так, стоп, алчность, это плохо для кармы. Так что вытираю слюни и думаю над выбором. Первый пункт, сразу нет. 5 халявных уровней, это только звучит круто. На деле же я вполне сам смогу их набить и ничего принципиально нового они не принесут. Нет, если бы эти уровни давали вот просто так или мне вот прямо тут и сейчас требовалось серьезное усиление, то я бы не отказался, но на фоне остальных пунктов и в текущей относительно мирной ситуации эта позиция проигрышная. Второй пункт, вкусный, очень. Очки характеристик всегда нужны и их никогда не хватает. Третий пункт, ну, такое себе, сомнительное. И пусть страж природы, как говорит справка, является уже улучшенным классом второго тира, но он все равно будет давать только половинный эффект характеристик за уровень, доступ только к двум классовым веткам из 6 изначальных, да еще и оттягивать очки способностей для своей прокачки с моего основного класса. Ну и до кучи, еще больше привяжет меня к Гае, которую я глубоко уважаю, но полностью зависимым от ее сил становиться не хочу. Нет, не потому, что не доверяю, а потому, что если кто-то левый сможет перекрыть мою связь с богиней природы, то останусь я буквально без штанов. 4, 5 и 6 пункты, хочу, все хочу, КХМ, ладно, пойдем от противного, что мне не нужно вот именно сейчас, несмотря на все мои порывы алчности. 3 новых артефакта не нужны, вернее, не так нужны, как оставшиеся варианты, ибо имеющиеся у меня арты более-менее перекрывают все мои потребности. 3 классовых способности, очень полезно, просто потому, что, ну, давай посчитаем, стрельба, ловушки, дрессировка, ассасинный следопыт, у каждой ветки 10 тиров, в каждом тире от 1 до 5-6 перков. Даже если открывать чисто самые полезные способности для выбранной мною роли в отряде, то все равно мне потребуется уровней 100 как минимум. С такой точки зрения очки способностей выглядят намного ценнее тех же очков характеристик. Особенность. За все время я получил только 3 свободных очка особенностей. 1 потратил на улучшение расы, что дало мне кучу дополнительных характеристик и дополнительную ветку развития, не зависящую от классовых очков способностей. 2 дала лук Аглур, который офигенен, а еще многофункционален и буквально является частью меня. 3 очко я получил сегодня за выполнение довольно запарного квеста. Ну и еще мне как особенность дали Крис, который тоже офигенен. И если сравнивать те же очки характеристик с очками особенностей, то 2 выигрывают по всем статьям. Значит, решено. Беру свободные очки способности и особенность. Система, среагировав на мой выбор, тут же его подтвердила и выдала желаемое. Теперь мне предстояло не менее увлекательное и важное дело, чем выбор награды, ее использование. Начать решил с относительно простого, способностей. Вот только остается вопрос, что выбрать. Точно не дрессировщика, эту ветку я пока вообще не трогал и смысла начинать пока не вижу. Ловушки, пока тоже не нужно. Чую, нам вообще придется нормального вора для этого дела в команду искать, так как у меня еще и туда распыляться пока не получается, да и как-то душа не лежит. Вот совсем, остаются стрельба, ассасинный следопыт, и думаю я, что надо качать последнюю ветку. Тоже выслеживание хорошо себя показало, а разведка нам нужна как воздух, никто из девочек ничем подобным не владеет, а у меня не всегда получается нарезать хороводы вокруг группы. Что же до усиления моей огневой мощи и скрытности, то на них я как раз пущу очки особенностей, есть у меня уже пара идей. Так что, часовой, призрачная гончая или метка, первая способность, это чистая разведка, гончая, это, скорее всего, ветка урона, а метка, это отслеживание. Ну, если рассуждать логически, проблема в том, что логика и система иногда не в ладах, мде, ладно, выбираем часового, что он из себя представляет. Дух совы, который летит куда скажешь, смотрит и слушает. Хорошо, а как от него получить информацию? Дождаться, пока он не вернется и не доложит. А по-другому никак, вот, следующий перк ветки, Связь, собственно, это и есть возможность общаться с духом в режиме реального времени, принимать от него картинку и отдавать приказы. А что у нас дальше? Передача магии. Возможность послать по связи какое-нибудь заклинание или способность. Примерно как я делаю это с посохом. Тоже берем. Ну, вот и все. Часовой. Ритуал призыва духа совы для заключения постоянного контракта. В случае удачи дух становится постоянным спутником. Не требует маны на поддержание. Индивидуальные способности духа зависят от него самого. Мощь часового и скорость его развития зависит от характеристики дух. Заботьтесь о своей сове, иначе суд сов придет за вами. Связь. Позволяет установить ментальную связь с часовым для получения и отправки информации. Для работы резервируется один йет, маны. Передача магии. Позволяет использовать часового как медиума для магических способностей. Стоимость способностей не меняется, но эффективность падает в зависимости от расстояния до духа. Отлично. Правда, приписка про некий суд сов напрягает и название звучит как-то знакомо, но вряд ли это что-то серьезное. Так что пока отложим. Все равно часового буду вызывать чуть позже, сначала разберусь до конца с особенностями. И в первую очередь я хочу улучшить Аглур. Зачем? Ну, логика на самом деле простая. Как показала схватка с Виндиго, мне не хватает огневой мощи. Если противников много и они слабые, то у меня быстро кончается мана и приходится переходить на обычные стрелы. Если противник единичный, но мощный, то мне его банально нечем пробивать. Вся надежда сейчас только на оглушающие стрелы, но они, опять же, быстро выжирают ману, 2-3 залпа и я пуст. Решается эта проблема либо увеличением количества магии, либо усилением убойности стрел. А еще можно прокачать не сами стрелы, а оружие, из которого я их выпускаю. Тем более, что в последних стычках мне пришлось больше использовать именно черные стрелы, которые являются производными Аглура. Так что, как по мне, все довольно логично, и очко особенности улетает на улучшение моего основного оружия. Внимание! Особенность изменена. Лук симбионт Аглур. Псевдоразумный живой артефакт, когда-то принадлежавший королю лесных эльфов Алрану Тисварите. После смерти предыдущего хозяина он надолго впал в спячку и растерял все свои силы, пока не попал к нынешнему владельцу. Пройдя с ним несколько серьезных битв и вкусив кровь врагов, Лук начал пробуждать свои истинные способности и подстраиваться под нового хозяина. Восстанавливается за счет маны и крови владельца. Может поглощать образцы органических веществ для собственного усиления. Плюс один к очкам характеристик за уровень. Дополнительная ветка развития способностей симбиотического артефакта. Плюс один к очкам способностей за уровень, только для Аглура. Тяжелый гарпун степных орков. За свою долгую историю хозяева Аглура воевали в разных мирах и с самыми разнообразными противниками. Это один из наиболее ярких образов, всплывших в пробуждающемся артефакте. Мощное метательное оружие шаманов, что способно нести в себе духа, терзать плоть и душу врага, а также лечить союзника. Терновый лук лесных эльфов. За свою долгую историю хозяева Аглура воевали в разных мирах и с самыми разнообразными противниками. Это один из наиболее ярких образов, всплывших в пробуждающемся артефакте. Король лесных эльфов Алрану Тисварите славился своей любовью к колючим лозам, что нашло свое отражение в его главном оружии и его особых способностях. Пехотная аркебуза серых гномов. За свою долгую историю хозяева Аглура воевали в разных мирах и с самыми разнообразными противниками. Это один из наиболее ярких образов, всплывших в пробуждающемся артефакте. Аркебузиры серых гномов – это ужасающие противники, которые твердо стоят на земле и без страха принимают на бронированную грудь любой удар врага, а потом дают сдачи залпом картечи в лицо и штыком в сердце. Легкие арбалеты ассасинов дроу. За свою долгую историю хозяева Аглура воевали в разных мирах и с самыми разнообразными противниками. Это один из наиболее ярких образов, всплывших в пробуждающемся артефакте. Легкий одноручный арбалет дроу является бесшумным и крайне смертоносным оружием в умелых руках темных эльфов. Внезапно появившаяся из воздуха и ударившая в спину ничего не подозревающей жертве очередь из 5 коротких тяжелых болтов, смазанных смертоносным ядом, оборвала не одну жизнь тех, кто считался непобедимыми и непревзойденными воинами, жрецами и полководцами. КХМ, мда, я ожидал какого-то качественного скачка, но не такого. Отдельная ветка способностей для артефакта с 14 свободными специальными очками, да еще и 14 свободных очков характеристик прямо сейчас и по одному дополнительному в будущем за каждый уровень к 3 стандартным. Рука как-то сама собой потянулась вложить еще одно очко особенности в Аглур, но я тут же себя одернул. Во-первых, мне бы это улучшение переварить. Во-вторых, тут как и с расовой прокачкой, пока не открою все способности, на вторую эволюцию можно не рассчитывать. Да и какое-то дополнительное условие там 100% будет. Мде. Так, ладно, вернемся к вкусненькому. 14 очков характеристик. Так, единичку в ловкость, а то после бонусов 10 единиц от звериной грации там висит некрасивая циферка в 39. Вот пусть будет 40 для ровной статистики. Также и с духом, докинуть единичку и довести до 20. Единичку в восприятие и 2 в силу, чтобы догнать и то и другое до 25. 3 очка в магию, теперь там 35. Куда вложить оставшиеся 6? Сила или магия? Магия нужна. Магии много не бывает, но она и качается сама по себе с ростом уровней. А вот сила у меня не возрастает, а для лучника, это весьма нужная характеристика. Тем более, что у новых форм Аглура есть гарпун и аркебуза, которые, как я думаю, тоже будут весьма требовательны к физической мощи пользователя. Так что остаток очков все же улетает в силу, догоняя ее до 31. Теперь перки для новой ветки. 14 свободных очков. Возврат и дом духа для гарпуна. Создать стрелу и зоркость для лука. Стойка и создать патрон для аркебузы. Создать магазин и легкий яд для арбалета. Хм. А ведь подстава в том, что Аглур утратил способность к халявной генерации стрел, и та перекочевала в прокачиваемые перки. И ее придется брать. Как и другие способности создания, ибо без боеприпасов я много не навоюю. Так что возврат, создать стрелу, создать патроны, создать магазин кушают 4 очка способностей. Осталось 10. Открылись терновая стрела для лука, картечь для аркебуза и близняшки для арбалета. Для открытия третьего тира у гарпуна нужно вкачать также и вторую способность второго тира, дом духа. Немного подумав, вкачал терновую стрелу, картечь и близняшек. Первый перк, это уже знакомый мне прием, только теперь более эффективный и оптимизированный. Открывает доступ к терновому воину. Картечь, это картечь. Средство для подавления большого числа слабеньких противников. Ну или мощному гаду можно в рожу всадить, тоже мало не покажется. Открывает доступ к бронебойному патрону. Близняшки, это тупо второй арбалет для свободной руки. Открывает перк автономия, который я тут же взял. Как и туз в рукаве, что шел следующим 5-м тиром. Ибо надо. Автономия дает возможность использовать остальные формы Аглура без необходимости отменять форму арбалетов, а туз в рукаве дает арбалетам возможность складываться в компактный режим и прятаться в рукавах. То бишь теперь у меня в любой момент в руках могут оказаться 2 маленьких орудия убийства и дать залп в 10 тяжелых болтов. Итак, 9 очков потрачено, осталось 5. По логике, нужно докачать арбалеты, раз уж столько в них влил, но мне нужна огневая мощь, а она находится в ветке аркебузы, так что оставшиеся очки уйдут туда, как бы мой внутренний ассасин не умилялся с миниатюрных машинок дроу. И следующим перком открывается бронебойный патрон, который дает доступ к драконьему. Его я тоже беру, потому как если первый, это тяжелая мощная пуля, пробивающая толстую броню, то второй перк, это аналог огнемета, то есть патрон забит спецсмесью, что при выстреле выдает 10-метровый широкий конус раскаленного газа и горючего вещества. Следующим перком идет укрепление, которое я не буду пока брать, а возьму перк из альтернативной подвитки аркебузы, стойка. Это пассивка, которая дает 10 в силу и учит правильному обращению с этим оружием. Следом идет штык-нож, который я тоже беру, ибо ну, там не штык-нож, сама по себе аркебуза серых гномов. Это по факту охотничье ружье с заряжанием через переломный механизм. Только калибр у этой дуры раза в 2 больше, чем у человеческого аналога в моей прошлой жизни. У меня, блин, 3 пальца в ствол спокойно влезут. А клинок штыка у этой штуки идет от середины ствола и выдается еще на полметра дальше, позволяя не только колоть, но еще и отлично рубить противника за счет толщины и прочности лезвия и веса самого ствола. Получается что-то типа укороченной алебарды. Не совсем удобное оружие, но приноровиться можно, чему и учит предыдущий перк, стойка. Ну и последнее очко способности улетело в следующий перк все той же ветки, открытый после штыка. 2 ствола. что превращало оружие в натуральную двустволку монструозного калибра и с приткнутым штыком самого мясницкого вида. А если зарядить еще и драконьими патронами, то просто сказка получается. Правда, оружие нифига не для стелса, но зато убойной дури у этой штуки просто на отрыв башки. Блин, как бы мне отдачи самому башку не оторвало. Хотя 41 единица в силе и перк плотных мышц из тотемной ветки дают надежду на спокойное использование. Возврат. По ментальной команде гарпун возвращается обратно в руку. Тратит незначительную часть духовной энергии. Создать стрелу. Тратит незначительную часть духовной, магической и физической энергии для создания стрел разной конфигурации, включая арбалетные болты. Терновая стрела. Модифицирует стрелу в спецснаряд. Активируется контактом с кровью или ментальной командой и мгновенно начинает превращаться в терновый куст, что атакует указанных противников. Траты на создание. 1 ед, нейтральной маны или 5 ед, природной маны. Стойка. Пассивная способность. Дает интуитивное понимание и знания по обращению с пехотной аркебузой серых гномов. Перманентно дает плюс 10 к силе. Штык-нож. Модификация аркебузы. Дает возможность приткнуть к стволу оружие ближнего боя. 2 ствола. Модификация аркебузы. Дает дополнительный горизонтально расположенный ствол. Создать патрон. Создает готовый к использованию патрон с обычной пулей и зарядом взрывчатой алхимической смеси. Требует 2 ед, нейтральной маны на материализацию. За 1 ед, нейтральной маны можно создать отдельно пулю или гильзу с зарядом алхимической смеси. Картечь. Создает готовый к использованию патрон с зарядом крупной картечи. Требует 2 ед, нейтральной маны на материализацию. Бронебойный. Создает готовый к использованию патрон со спецпулей повышенной проникающей способности и усиленным зарядом алхимической смеси. Требует 5 ед, нейтральной маны на материализацию. Драконий. Создает готовый к использованию патрон с усиленным зарядом алхимической смеси и специальным горючим порошком. Требует 5 ед, нейтральной маны на материализацию. Создать магазин. Тратит 2 ед, нейтральной маны на создание пустого магазина на 5 болтов для легкого арбалета дроу. Близняшки. Пассивная способность. Позволяет Аглуру разделиться на две части, создавая второй легкий арбалет дроу. Автономия. Пассивная способность. Позволяет Аглуру перевести легкие арбалеты дроу в состояние частичной автономии и использовать параллельно с ними другие формы артефакта. Для существования арбалеты должны находиться в пределах ауры хозяина. Туз в рукаве. Модификация легких арбалетов. Меняет конструкцию на складную и позволяет свободно перемещать арбалеты в пределах ауры хозяина. А вот теперь я наконец подобрался к финалу, второе очко особенности. Способности к разведке я поднял, боевую мощь поднял, даже слишком, если честно, с поддержкой у меня и так все более-менее хорошо. Остался скрыт. Можно взять какую-нибудь дополнительную особенность на скрытность, но я не вижу в этом смысла, так как на первых порах она будет слабее уже имеющейся у меня способности сокрытия, а еще очков для прокачки нет и в ближайшем будущем не предвидится. К тому же, я и так уже нагружен разноплановыми обилками до такой степени, что скоро сам в них путаться начну. Ну и третий аргумент, в подавляющем большинстве случаев качество всегда выигрывает у количества, значит, нужно развить уже имеющиеся у меня средства скрытности, а таковых только два – способности ветки ассасина, которые я не могу улучшить из-за недостаточной прокачанности класса, и артефакты, вернее, один артефакт, плащ тернового охотника. С помощью очка особенности его можно перевести в соответствующий разряд, привязав к душе или телу как мои лук и крис. Это должно дать довольно посредственному артефакту хорошие бонусы, а если накинуть потом еще одно очко, то и собственная ветка прокачки появится, но это потом. Итак, вкладываю, подтверждаю, и плащ на мне слегка всколыхнулся, по нему прошлась волна зеленоватой энергии, и, собственно, все. А, хотя нет, я постепенно начинаю ощущать его, как еще одну руку, и понимаю, что могу простым желанием отозвать артефакт куда-то в душу, короче, туда же, где лежит Крис. Так, а система что пишет? Получена новая особенность. Плащ Венатора Терновника. Изначально обычный добротный плащ охотников из северо-восточной провинции империи, был улучшен с использованием подручных средств немного странным друидом через откровенно кривой ритуал воззвания к Гае, а потом привязан к его душе силами, находящимися за гранью понимания местных смертных и бессмертных. Пассивно скрывает ауру и запах, частично скрывает звук и присутствие. На фоне любой живой растительности дает эффект полной мимикрии, включая сокрытие запаха, ауры и звука. При отсутствии рядом живых растений вызывает у наблюдателя слабую ментальную иллюзию куста и снижение критичности мышления. Может выдать направленный или круговой залп терновыми колючками. Для восстановления снарядов требуется природная энергия. Используя природную энергию, хозяина может создать терновую лозу хвост с ментальным контролем. По факту, прибавилось всего две способности. Зато каких? Теперь плащик дает перманентный скрыт при ношении, а также его улучшенную версию при желании затаиться. И сверху еще навешивается мой собственный скрыт из ветки ассасина, то есть трехслойная система маскировки, с иллюзией кустика. Перед глазами так и стоит картинка. Ночь, пустой коридор, стражник и крадущийся перед ним куст, который тот провожает безразличным взглядом. И почему мне кажется, что это нифига не прикол моего воображения, а вполне себе реальная возможность. Имя. Венатор. Раса. Лесной эльф. Фейри-лис. Класс. Охотник. Уровень. 14. Характеристики. Сила. 41. Плюс 18. Ловкость. 40. Плюс 11. Живучесть. 20. Восприятие. 25. Плюс 1. Дух. 20. Плюс 1. Магия. 35. Плюс 3. Глава 19. Эри. Ты чего с Мун сделала? Блондинка сначала непонимающе захлопала глазами, а потом перевела взгляд на вылезшую следом из палатки эльфийку, что имела крайне хмурый, невыспавшийся и вместе с тем задумчиво-мечтательный вид. А, точно, да так, ничего, что потребовало бы твоего внимания, и обворожительно мне улыбнулась. Мун, перевел я взгляд на паладина, но та поспешно отвернулась и покраснела еще сильнее, при этом сохраняя на лице невозмутимое выражение. «Мелкая, у тебя есть какие-нибудь предположения?» «Есть», — хмуро посверлив взглядом девиц, кивнула гномка. «Но озвучивать их тебе я не буду». «Ясно, бабий заговор», — вздохнул я. «Ладно, давайте завтракать и думать, что делать дальше». Гномка, кстати, не была в курсе разговора этой парочки просто потому, что спала со мной снаружи палатки. Как мы выяснили опытным путем, спать втроем там можно только в конфигурации Мунвен кто-нибудь еще. Просто потому, что на Рейнину энергетика паладина влияет не очень хорошо, так что нужна прослойка в виде меня, которого вчерашним вечером одна блондинка очень настойчиво попросила поспать снаружи, ибо им с остроухой требовалось пошептаться о своем, о девичьем, и мелкую вручили мне в нагрузку. Последняя, впрочем, ничего против не имела и всю ночь нагло продрыхла прямо на мне, пуская слюни на рубашку и периодически дрыгая ножкой. О чем там общались ее старшие подруги, я услышать не смог, потому как Мун повесила какое-то заклинание от подслушки, искажающие звуки, но по выражению лиц с утра кое о чем можно было начать догадываться. «Да не ломай голову», — хитро прищурилась блондинка. «Как выберемся из леса, все узнаешь сам». Не став больше ковыряться в этом вопросе, мы расположились вокруг разожженного костерка и начали греть вчерашнее мясо и воду на чай, ну и обсуждать будущие планы, к которым появилась серьезная корректировка. «Нам можно более не заниматься поиском подземелий в этом благословенном лесу», задумчиво потягивая травяной чайк, сказала Мун и неторопливо продолжила под нашими любопытными взглядами. «Ночью со мной связалась милостивая Ришкигаль, храм Великой Матери, что ты воздвиг вчера на вершине горы, при своем рождении выдал импульс силы такой мощи, что все точки связи иных измерений в округе перекорежило и разорвало. Старых подземелий тут не осталось, а новые народиться смогут не скоро, и Гая сразу же об этом узнает. Так это что, все получается?» Удивленно захлопала голубыми глазками Эри. «Конец похода? Да мы только гоблов и успели побить. Ты еще про Вендиго забыла?» Поморщилась гномка. «И лично мне пока приключений более чем достаточно. Хочу в город отдохнуть, привести себя в порядок, помыться нормально, в конце концов. Ну и пару опытов поставить тоже не помешает, а то мне один хитрый лис пообещал божественных листочков. Я обещал только попросить, а там уж как получится», — пожал я плечами. «А вообще, да, я бы тоже не прочь прогуляться в город, хотя бы в гильдию запишусь, а то мы тут батрачим просто так». «Ну так уж и просто», — хитро прищурилась Эри. «Хочешь сказать, что Гая тебе за такие художества ничего не отсыпала? Он стал сильнее за прошедшую ночь», — сдала меня с потрохами Мун. «Намного сильнее, и лук с плащом как-то изменились». «Ну, есть такое», — согласно кивнул я, вызывая системную карту и прикидывая обратный маршрут. «Можем дня за 3-4 выйти обратно к той деревеньке. Если бегом, то уложимся дня за 2. Да вроде бы спешить особо некуда, пожала плечами Эри. «Поддерживаю», — кивнула Мун. «А я уж тем более бежать не буду», — надула щечки гномка и гневно прищурилась. «Ты совсем не умеешь носить девушек на руках, как-то особой необходимости до этого не было», — пожал я плечами и задумчиво добавил. «Но потом можно будет потренироваться. Чур, я первая». Тут же подскочила Эри. «У меня еще твое желание висит за поход к Вент. А, стоп, отмена. Угу», — кивнула Мун, спокойно отхлебывая чай. «Но можешь потратить, я против не буду». «Вы вообще о чем?» — прищурился я. «Хотя, догадываюсь. Но лучше прикинусь бревнышком». «Ни о чем, потом узнаешь», — оскалилась блондинка. «И вообще, давайте уже собираться. Мне тоже этот лес поднадоел уже. Эй, сначала к Терновой горе», — тут же напомнила гномка. «Мне нужны ингредиенты. К горе мы все же направились, ибо мне и самому было интересно посмотреть на это зрелище уже в спокойной обстановке, а не после пробежки по разваливающимся пещерам. И, как ни странно, но договориться с аватарой Гаи о сборе травок было несложно. Я просто подошел, потыкал пальцем в терновую лозу, в ответ мне в мозг потыкали концом ментального канала, по которому и произошло общение с помощью образов. «Можешь собирать», — махнул я рукой нетерпеливо подпрыгивающей Нине, что уже вооружилась специальным ножичком и лопаткой, только сильно не наглей. Последнее я добавил просто для того, чтобы немного осадить гномку. Вряд ли она тут может что-то нарушить или срезать что-то важное, все ценное расположено наверху, на стволе древа жизни, а тут внизу всякая неважная мелочь и просто линия обороны из терновых лоз. Сам я тоже взял себе сувенирчик, выбрал одну лозу попрямее и потолще, которую аккуратно срезал и получил полутораметровый посох весьма колючего вида, от которого фанило природной энергией, как радиация из урановой шахты. Забросив добычу в инвентарь, отошел в сторону и сел рядом с Мун и Эри, которые с улыбками наблюдали на носящейся туда-сюда Ниной, которая паковала всякие листочки, цветочки, колючки в небольшие колбочки и мешочки, которые, в свою очередь, отправлялись в маленькую поясную сумочку, в которую уже влезло раз в 10 больше, чем должно. Занятно, но лично для меня, не особо полезно. Мой инвентарь сейчас составляет 41 кубометр объема и не забит даже наполовину, а ведь дальше будет только больше. Провозилась наша юная натуралистка часа два, пока не собрала все интересные, до чего смогла дотянуться. Порывалась было пролезть через тернии наверх, к самому древу, но получила от Мун щелбан и была за шкирку оттащена в сторону и поставлена в походный ордер. «Так, стоп», — тормознул я уже собравшихся отправиться девушек. «Мне нужно пару минут на вызов разведки, а то совсем забыл». «Разведка?» — сначала не поняла Эри. «А, точно, ты же усилился». Не став отвечать, я сел на землю и сосредоточился. Создать в сознании руну, вокруг нее фигурный глиф, вложить ментальный посыл, плеснуть им духовной энергии, скорее всего, это именно она, ну и маны добавить, а потом активировать эту штуку и ждать. А во, мою концентрацию сбил возглас блондинки. «Призрачные совы, это духи», — спокойно сказала Мун, разглядывая окруживших нас полупрозрачных сов, состоящих будто бы из синеватого тумана, из домена Гаи, младшие и средние, не агрессивные, очень надеюсь, — тихо проговорила Нина, прячась за своей ушастой подругой. А я тем временем осматривал всю эту радость и не знал, что делать дальше. По идее, нужно как-то выбрать себе сову и договориться. Вот только как. Уху-уху, раздавшийся за моей спиной голос заставил меня рефлекторно подпрыгнуть и оказаться с арбалетами в руках за спиной также рефлекторно выставившей щит Эри. Какой пугливый герой. Уху-уху. Перед нашей компанией стояла весьма странная особа. Рост 1,5 метра, и это при том, что она сильно сутулилась. Длинные голые женские ножки, весьма красивого и изящного вида. Черная накидка, доходящая до середины бедра и надежно скрывающая все тело, кроме бледных, но вполне человеческих кистей рук с тонкими длинными пальчиками. Глубокий капюшон и высокий ворот не давали разглядеть лицо. Впрочем, даже то небольшое пространство, что было видно из-под капюшона, закрывала плотная тень, но тремя самыми выбивающимися чертами были два торчащих из капюшона на манер ушей пестрых пера, пара таких же пестрых птичьих крыльев, что свисали вниз из-под подола накидки, а также кружка чая на блюдце, которую эта непонятная особа держала в руках и периодически отпивала дымящийся и ароматный напиток. «Ты кто?» — первой подала голос Эри. «Уху-ху-ху-ху!» — странно рассмеялось это существо, а ей вторили все духи сов в округе. Получилось довольно жутко, если честно, я, Суцов, Сюрп, вновь отпила она чай. Каждому герою нужна сова, если он правильный герой, конечно же, уху-ху-ху, Сюрп, я сужу, достоин ли герой своей совы, уху-уху. И как, спросил я, все же мысленным посылом складывая арбалеты в два тонких металлических бруска и убирая их в рукава, уху-уху, снова издала это особо непонятные совиные звуки и приподняла кружку с чаем, выпей, уху-уху, выпей, выпей, выпей, уху-ху-ху-ху. Начали в разнобой вторить ей совы. У меня появилось странное ощущение чесотки в черепе, словно там что-то активно протестовало и пыталось образумить дурное сознание. Вот только интуиция шептала, чтобы я не выеживался и выпил. После недолгого размышления, все же решил последовать совету интуиции. Покинув надежное укрытие за спиной нашего отрядного щитоносца, я осторожно подошел к суду и, аккуратно приняв кружку, пригубил чуть дымящийся напиток. Дальше не помню. Придя в себя, я какое-то время просто лежал и пялился в незнакомый потолок, который быстро рассеялся, уступая место древесным ветвям. Забавно. Быстрый анализ собственного состояния и ощущений показал, что я полностью здоров, не ограничен в движениях, лежу на мягком слое мха, голые ступни холодит вода ручейка. Мозг словил ошибку и ушел на короткую перезагрузку, а потом радостно выдал вердикт. Мужик, ты голый, а еще на тебе кто-то лежит. И, судя по ощущениям, этот кто-то весьма мягоник, фигурист и тоже обнажен. Вроде бы девушка. Во всяком случае, упирающаяся в мой бок грудь довольно приятных размеров и характерная округлая жопка под ладонью упрямо об этом говорили. Подавив первый порыв вскочить и второй порыв пожамкать, я чуть повернул голову и увидел растрепанную гриву золотистых волос. Свободной рукой, осторожно приподняв их, смог рассмотреть лицо и облегченно выдохнул. И что это за реакция, ммм? Приоткрыв глаз, поинтересовалась Эри. Нормальная реакция, ответил я. Вот если бы это была Нина, тогда бы, блин, даже не знаю. Но как минимум я бы паниковал. А я, значит, начала она, но я ее перебил. А с тобой мы уже не раз спали вместе. Хорошо знакомы и вообще, да, прищурилась блондинка и рывком меня оседлала. А поподробнее свое вообще расшифровать можешь? Мой взгляд невольно скользнул ниже лица и остановился на вызывающе покачивающейся груди. В этот раз желание пожамкать тоже было задавлено, но руки сами выбрали альтернативу и легли девушке на талию. Расшифрую, покажу и опробую во всех позициях, но в более приемлемой обстановке. И вообще, что случилось? Последнее, что я помню, это как хлебнул чая у той совы. Ну-у-у-у, протянула девушка, задумчиво приложив пальчик к губе и поерзав задницей на моем хозяйстве. Честно говоря, я тоже не особо помню. Вроде как начали ухать совы и все затопила тьма. Ну а потом очнулась тут. Ничего ведь не было. Да, последнее она спрашивала с какой-то обреченной грустью. Я послал в ее тело сканирующий импульс и кивнул. Не было. Так что слезай и давай искать вещи и наших спутниц. К счастью, искать одежду и оружие не пришлось, они были просто разбросаны рядом. Правда, собирала свое снаряжение Эри почему-то голышом и упорно нагибаясь ко мне задом, что не делало мою жизнь легче, но зато делало ее намного приятней. Мде, одевшись и даже нацепив на голову шлем-черепушку, я проявил на себе плащ и решил наконец узнать, стоил ли того этот сомнительный эксперимент. Как оказалось, стоил. Как только я сосредоточился на своих духовных связях, то сразу же нашел толстую нить, тянущуюся куда-то за грани этого мира. Достаточно было слегка потянуть за нее, как рядом со мной появился огромный призрачный филин, что спокойно уселся на подставленную руку. И хотя высотой эта птичка была больше метра, но веса в ней совсем не чувствовалось, зато очень даже хорошо ощущались способности моего нового напарника. Это был средний дух, что неплохо умел в шаманское духовное противостояние, хищник как-никак, невидимости воздушное рассечение. Также он мог переносить в лапах небольшие реальные предметы и подражать голосам. В общем, довольно полезная зверушка даже без учета своих функций разведчика и ретранслятора моей магии. Будешь зваться мудрым, потому что филин, хмыкнул я и чуть подкинул духа вверх. Осмотрись вокруг. Уху, донеслось до нас тихое уханье и мудрый просто исчез из вида. Я так понимаю, что бегать по округе и искать Муны Нину теперь не стоит, уточнила Эри, поправляя обычный деревянный щит на руке. Если они рядом, часовой их найдет. Пожал я плечами и попытался ощутить свой посох, который так и не нашелся как на земле, так и в инвентаре. Зато сейчас он четко ощущался где-то на юге. Пойдем. Возможно, я знаю, где они. Искать долго не пришлось. Мы были уже на полпути, когда часовой вышел на связь и показал картинку спокойно дрыхнущей на мху голенькой Нины и неспешно одевающейся Мун. К ним мы вышли, когда первая начала просыпаться, а вторая уже оделась. Хотя почему она просто не переместила на себя одежду, что является частью ее божественного снаряжения паладина, непонятно. Наверное, дело вкуса. Вижу, с вами все нормально, осмотрела нас Мун. Хорошо. Мммм, протянула Нина, садясь и сонно потирая глазки. Впрочем, продлилось это недолго. Яй, а ну отвернулся, извращенец. Уже, вздохнул я, демонстративно поворачиваясь к мелкой спиной. Как будто там есть на что смотреть. И вообще, извращенец, это когда по мальчикам или козочкам, а я вполне себе здоровый мужчина в самом расцвете лет. Могу это подтвердить со всей ответственностью. Тут же подняла ручку Эри. Аргумент того, что он мужчина, довольно внушительный. Да, тут же заинтересовалась Мун. Так, отставить похабщину. Тут же присек я. Тем более, что ничего не было. Пока не было, оскалилась Эри. Пока не было, согласился я. Сейчас нужно понять, что произошло и где мы находимся. Нина, ты там все? Да, можешь разворачиваться. Итак, когда все успокоились и расселись, я обвел подруг взглядом. Кто помнит, что вообще случилось, как мы оказались в таком положении и сколько времени прошло? Как и говорила, ничего не помню, развела руками Эри. Я тоже, вздохнула Нина. Сама я не помню, но милостивая Ришкигаль даровала мне знание, чуть улыбнулась наша эльфийка. Нас троих просто мягко лишили сознания, а вот чай этой совы был мощным эликсиром, что помогает без последствий обойти ментальную защиту и связать суть двух существ, позволяя заглянуть в самые потаенные глубины сознания и души. Суть сов таким образом решает, достоин ли герой своей совы. Ну а то, что ты ничего не можешь вспомнить, это уже твои личные проблемы. Видимо, душа и разум суда показались тебе настолько огромны и чужды, что разум сам стер эти воспоминания, дабы не травмироваться. А вот теперь я действительно кое-что вспоминаю. В голове внезапно пронеслось несколько образов, больше похожих на творчество припадочного авангардиста, что пытался масляными красками описать вечность и бесконечность, да воплотить это в образ совы. Ну нафиг такие фракталы, они точно не для смертного разума. Как скажешь, безразлично пожала плечами Мун. Только почему мы голые лежали, напомнила нам один момент Эри. Не то, чтобы я жаловалась, но все же интересно. Эта эльфийка замерла, забавно начав шевелить ушами, а потом не удержала протяжного вздоха. Это была шутка такая, отсюда, дурная сова, покачал я, и шутки у нее такие же. Кстати, о совах, мудрый нашел нам путь, мы, на самом деле, оказалось всего в получасе от опушки леса, там деревушка неподалеку, правда, мне незнакомая, ничего, разберемся. Тут же оказалась на ногах Эри. Главное, что нас не в глухомань перенесли. Наконец-то выберемся из этого леса, улыбнулась Нина. Нормальная кроватка, еда, постелька, ванная. Можно подумать, тебя тут плохо кормит, хмыкнула блондинка. Кормит хорошо, но слишком однообразно, поморщилась гномка. Да и мне нужно кучу всего закупить, а то основные мои запасы эти грибанные вендиго утопили в своем дерьме. У меня буквально самая база осталась. Ни зелья не сварить нормального, ни образцы не собрать. Все-все, мы поняли, потрепал я ее по розовым волосам. Пойдем уже. Деревенька встретила нас пасторальной картиной полей, садов и пасущихся овечек. И это выглядело бы до нельзя мирно, если бы не пара наблюдательных вышек и мощный частокол, защищавший сгрудившиеся домики. Довольно зажиточная картина для этого края, удивился я, рассматривая поселение как со своей точки зрения, так и из глаз парящего высоко в небе часового. Видишь здание из белого камня в центре, что над стеной торчит, указала Ирина довольно массивную трехэтажную постройку со шпилем-башенкой. Это храм Люция Светлоликова, главного бога имперского пантеона. Если такой стоит в деревне, значит, со временем ее планируют превратить в административный центр расширившегося региона. Да и на окрестные земли ложится его благословение, из-за чего тут и почва плодороднее, и монстров меньше, и подземелья почти не открываются. Отсюда и финансирование, и внимание к поселению со стороны знати и торговцев. Подтверждаю, кивнула Мун. «Лет через 30 тут будет город, а может быть, и раньше. Я чувствую тут часовню милостивой Ришкигаль, а значит, и другие часовни должны быть. Это говорит о серьезном внимании духовенства к данной области. Странно, если честно, а чего это там все забегали?» — спросила Нина, приложив ладошку козырьком ко лбу. «Не нравится мне такое копошение. Есть причина», — чуть улыбнулась Мун и махнула рукой нам за спину. Сутки назад всю округу накрыло гигантским выбросом природной энергии и в мир пришел аватар Гай. А теперь из леса пришли мы, ни разу не подозрительная группа из человека, гномки, дроу паладина и тедодруида. «Так, откуда они знают, что я друид?» — встрепенулся уже я. «И вообще, может, мы никак не связаны с этим явлением, Вен, ну ты серьезно?» — закатила глаза Эри. «Ты на плащ свой посмотри, на посох и то, как вокруг тебя трава зеленеет. Тут даже слепой узнает в тебе довольно мощного служителя Гаи, особенно когда прозреет от пассивного исцеляющего воздействия. А насчет второго вопроса, то тут есть жрецы и храмы», — пожала плечами Мун. «Если милостивая Ришкигаль еще могла бы скрыть наше участие в рождении Древа Жизни, то тот же Светлоликий уже должен был послать видение всем жрецам о том, кто и что тут устроил. Просто потому, что Гая, его прямой конкурент и ближайший союзник одновременно. У них там все сложно, да?» — уныло спросил я. «Угу», — кивнула Мун. «Очень сложно. Можешь не стараться понять. Просто прими как данность. А может, мы туда тогда не пойдем?» — спросил я еще более уныло, глядя на собирающуюся у ворот деревни делегацию. «Отошли мы, кстати, от опушки не так далеко, двигаясь в сторону поселения по узкой охотничьей тропинке, до самой деревни, которая уже может претендовать на звание небольшого городка, было около километра полутора до вниз по склону. Она находилась в небольшой низине, центр которой был занят небольшим озером, в которое стекались многочисленные ручьи и из которого также брала начало спокойная узкая речушка. «Нет», — покачала головой Мун, издав какой-то обреченный вздох. «Лучше один раз совсем разобраться, а не бегать потом от жрецов в каждом маломальски крупном городе. Поверь моему опыту». «Эх, ладно, действительно, если боги оповестили всех своих жрецов, то избежать встречи с местным духовенством мне точно не удастся. Не убивать же их всех, меня за такой беспредел местные небожители точно по головке не погладят. Похоже, моя старая идея с двумя личинами скоро заиграет новыми красками», — пробормотал я, приводя себя в порядок. Поправил шлем-черепушку, плащ, оправил одежду, призвал и повесил на пояс крис. Загнал в рукава сложенные арбалеты, проверил запас стрел, магазинов с болтами и патронов в инвентаре. «Все, пошли уже!» Хлопнула меня по спине Эри и тут же зашипела. «Чертов ежик, сколько у тебя там колючек?» «Много», — буркнул я, посылая по ее руке волну исцеляющей магии. «Кстати, не только я маскировался, Мун, до этого шагавшая без шлема и кирасы, призвала на себя весь свой комплект доспехов, чуть изменила походку на более уверенную и какую-то горделивую, закинула также призванный молот на плечо и смело пошла впереди отряда. Ну а мы потянулись следом, и чем ближе подходили, тем больше мне хотелось уйти вскрыт и свалить куда-нибудь подальше, ибо комитет по встрече собрался довольно внушительный. Десяток жрецов в разных одеждах, полсотни стражников, скорее всего, все, что были в этом поселке, пяток мужиков в ярких нарядах довольно странного вида и один суровый дяденька в полных золоченых латах с широким двуручным мечом, который он держал перед собой, воткнутым в землю. И вот этот последний дяденька сверлил меня и Мун просто архисерьезным взглядом. «Вен, не выпадай вскрыт», — негромко сказала идущая позади Эри. «Или, по крайней мере, нас с собой бери». «Пока не умею», — ответил я. «Но научусь, обязательно научусь, а то все эту ветку развития откладываю в сторону». Наконец мы добрались и остановились в паре метров перед этой встречающей делегацией. «Анксуна Мунтериттель», — задумчивым таким голосом протянул дядечка. Вблизи он, кстати, казался еще более внушительным. 2 с лишним метра ростом, косая сажень в плечах, мощнейшая мускулатура, угадывающаяся даже сквозь латы, ореол золотистого света и какое-то подавляющее присутствие. Драу-паладин богини мертвых. Вот уж кого не ожидал встретить в спутниках высшего друида и героя. «Признайся, чем ты его околдовала? Или просто...» «Гэррр, оп, это что, я рычал?» «Судя по лицам окружающих, да, это я рычал. Простите, просто не люблю грубости в адрес моих дам. Животное...» Тут же скривился мужик. «Да ты хоть знаешь, паладин Олл Гривен», — прервала его Мун, уже поудобнее перехватившая свой молот. «Вас и так сослали сюда за неумение сдерживать себя и свой язык. Еще хоть слово в сторону моего уважаемого спутника, и я постараюсь сослать вас еще дальше, поближе к богине». Это такой намек на то, что она его ухайдакает. Судя по тому, как Ри плавно сместилась и встала передо мной, попутно выставив вперед свой монструозный щит, я все правильно понял. Так что прежде, чем этот паладин что-то ответил, позади нас выросла еще пара древней, а в моих руках появилась гномья аркебуза. И вот тут он уже заметно напрягся, заглядывая в два направленных прямо ему в рожу ствола, заряженных, к слову, бронебойными. «Ну-ну, давайте не будем развязывать ссору прямо на пороге нашего селения», — вышел вперед низкорослый толстенький человек в красной мантии, чем-то напоминающий сутану. «Особенно это касается вас, уважаемые паладины. Все мы делаем одно дело и негоже». Эф оборвал его Гривен и, резко развернувшись, пошел прочь через расступившихся людей. «Разбирайтесь с этими отродьями сами. Какой милый дядечка», — пробормотал я, перехватывая аркебузу в походное положение и ставя на предохранитель. «Может, все же в лес вернутся, пока не поздно? Что вы, тут же замахал руками толстячок. «Не стоит так спешить с выводами. Прошу прощения за это недоразумение. Просто сир Гривен был единственным воином бога в нашем селении, и нам пришлось выставить его главным встречающим согласно протоколу. Мы не могли знать о расовой принадлежности уважаемого героя. Потому и вышло вот так вот. Да и про уважаемую Анксунамун нам было неизвестно, знали только то, что в составе группы есть паладин». «Мда», — протянул кто-то за его спиной, — «неудобно получилось.